Тем не менее, проковырять здоровенных червей, на которых обычно выходили большими отрядами силами трех сильных одаренных, было, как я сказал, не очень трудно, но долго. Закончилось все тем, что я психанул, шагнул сквозь тени и раскромсал аквилой все пять бьющихся сердец у последней твари. Не хотел я так действовать, ведь теперь я весь в этой херне и воняю, но нужно было торопиться. Я понимал, что окно в прошлый мир, хоть и действительно еще держится, но время на исходе. А находиться здесь, в пустыне, либо же в мире скверны, мне совсем не улыбалось. Что ж, схватив души твари, но не поглощая их, я крикнул дедам: «Собирайте зубы». «Чего?» — охренел Бурбулис. «Ничего, а что?» «Зубы, говорю, собирайте. Один зуб — это один снаряд, который хрен кто в нашем мире остановит». Я на секундочку задумался. «Да и не только в нашем. В общем, мне они нужны все. Колечком поделиться?» Продемонстрировал я пространственное кольцо. «Спасибо, у нас свое». Тут же продемонстрировали свои кольца Бухич и Бурб. Я улыбнулся. «Интересный дизайн. Рокерский череп рядом с медоедом. Что-то выгравировано мелким текстом, и вряд ли это что-то приличное, но явно выполнено на заказ, и явно у меня в горе. Пространственные кольца, штучный товар. В нашем мире научились делать разные подделки, но самые сильные доставали из разломов. Но вот крендель подсуетился. Еще не промышленное производство, но самым нужным людям моего рода они достались. Фактически каждое кольцо, это был маленький разлом, который работал на вытяжке из ядра серых и вел хрен знает куда. А с другой стороны, зачем мне это знание? Главное, что работает. Потому что навскидку зубов здесь будет на несколько тонн, и нести их на своем горбу точно не получится. Ну а я же вернулся к порталу, к которому мы шли, и прислушался. На той стороне неназываемого уже не было. А что там было? Ну, там была маленькая армия нежити, которая обоснованно ждала меня с той стороны. Я внезапно для себя громко засмеялся. Похоже, им понравилось, потому что я четко чувствовал, что с другой стороны находятся эмиссары, другие эмиссары, не те, кого мы порезали. Жаль, что камешки я больше не чувствую. Понятия не имею, что это за артефакт. Про такой ходили слухи среди охотников. Они все были абсолютно разные, с абсолютно разными свойствами. Для удобства мы объединили их под одним названием – мифические. Они привязывались к чьей-то судьбе и, независимо от желания этого бедолаги, начинали влиять на его судьбу, часто совсем против его воли, а скорее во вред. Откуда они брались, было непонятно, но понятно было другое. Что сделать с этим ничего нельзя было. Они либо доводили своего избранника до гибели, либо в один прекрасный момент исчезали, завершив свою работу. Удивительный выбор гномии Камасутры. За каким хреном она привязалась ко мне? А то, что она привязалась именно ко мне, тут сомнений не было. Хорошо, что она воздействует ГХМ на моих врагов. И да, одним из свойств этих мифических артефактов было то, что их абсолютно невозможно контролировать. И да, я не ошибся. Они имели души, в сложном понимании этого слова. Что ж, буду надеяться, что и в следующий раз нам удастся так удачно скооперироваться. Хотя, мне уже заранее начинает становиться жаль моих врагов, а с другой стороны, сами виноваты. Короче, камешка сейчас не было, но было кое-что другое. Я прикинул время, повернулся к дедам, которые уныло выдергивали зубы из ртов твари, причем делали это без особых усилий, голыми руками. «У вас есть полчаса, ускорьтесь», — сказал я. «Да-да, начинается», — пробурчал Бухич. «Зачем ты меня только спас? Чего?» Удивился я. «Там, между прочим, опять твои кореша собрались. Могу забросить тебя обратно. Уверен, что они с радостью тебе новую клетку сколотят». «Это была шутка, Александр», — кисло улыбнулся Бухич. «Дурак ты, Бухич, и шутки у тебя дурацкие», — пробурчал тут же Бурбулис. «Заткнись и работай давай, иначе тебя ожидает серьезный разговор, когда вернемся». «Ой, я уже боюсь, мамочка», — заржал Бухич, но к работе вернулся. А я улыбнулся. Несмотря на то, что передо мной два заслуженных и сильных воина, я воспринимал их как одних из многочисленных детей, которые принадлежат моему роду. Трудно сказать, кто из нас старше, да и зачем этим мириться. Важно то, что я сильнее и, скорее всего, умнее. Так что, ладно. Закрутив энергию в воронку, я край воронки запихнул в портал и, когда она достигла мира скверны, включил насос на полную, предварительно отойдя в сторону. Магический песок планеты закружился в песчаном торнадо, залетая внутрь. Я почувствовал на себе две пары удивленных взглядов, но оба рокера ничего не сказали. Я же уселся на песочек, протянул руку и мысленно отдал приказ. Экс-шашплуататор появился рядом со мной шнырька и протянул мне кепку. Я надел ее и снова протянул требовательно руку. «Никакого у вас шашения», — снова сказал шнырька, скрываясь в тени. Но на этот раз он оттуда достал солнцезащитные очки. Я нацепил их на себя. Мелкий секунду подумал, и тут же на песке возник маленький шезлонг. Шнырька был точно в такой же кепке и точно в таких же очках, только маленьких. Вот только в руках у него был маленький, но холодный коктейльчик. «Слышь, мелкий, ты ничего не попутал?» — уточнил я у него. «А ты мне что?» — нагло поинтересовался он. «Я тебя не оставлю в этом мире», — улыбнулся я. «Можешь шашно подумать, ты так шаш-шаш делаешь», — захихикал шнырька, но метнулся к себе в хранилище и притарабанил коктейльчик мне. «Глубокоуважаемый господин Александр, а вы не хотите поделиться с нами прохладительными напитками?» — подал голос Бухич. «А то у меня за все время этого плена в горле пересохло». Я повернулся, смерил его взглядом так долго, что он отвел глаза и покачал головой. «Не, даже не собираюсь, как говорит Сара Абрамовна. Пацы должны страдать, и я сейчас с ней полностью солидарен, так что дома разговор с тобой будет проводить не только Бурт, но и я». «Блин», — раздалось тихо. Похоже, будущий разговор со мной впечатлил Бухича гораздо сильнее, чем веселый дружеский треп с Бурбулисом, плавно переходящий в пьянку. Я же сидел и смотрел, как тонны песка залетают внутрь. Рассмотреть, что там, сквозь портал я не мог, но чувство уже развил достаточно хорошо. Я понял, что с той стороны творится не иллюзорная паника. Мертвяки готовятся к бою, а кто-то даже сражается с песком, явно ожидая продолжения. Ну, продолжение будет, но только не такое, как они рассчитывали. За время ожидания я не только поглаживал затупкой пил коктейль, еще я тщательно изучал отклики драка и запоминал текущее плетение сети неназываемого. Почему я не пошел дальше за мечом? Да потому что с этого мира туда попасть уже было нельзя. Что бы Александр Галактионов ни делал, но он надежно закрывал за собой путь. Возможно, за ним была погоня. Но я видел, что мне нужно посетить еще несколько миров скверны, чтобы добраться до меча и, возможно, до моего предка. Будет это не быстро, но, как я сейчас вижу, это возможно. Спустя три коктейля и много-много тонн песка, я повернулся к пенсионерам, которые уже закончили работу и сидели ко мне спиной и чем-то подозрительно звенели. Зная Бурбулиса, у него всегда с собой что-то было. Думаю, что прямо сейчас они решили накатить, и осуждать я их не хотел. Все-таки Бухич, хоть и поступил неразумно, но он реально натерпелся. «Хватит бухать, пора нагибать», — крикнул я. «Всегда готовы», — повернулся Бурб, что-то яростно дожевывая. «Мы чисто так, для лечебных целей, я так и понял». Пятсек, я ловко выдернул сферу памяти с ее крепления, с помощью телекинеза и ловко поймал ее в рюкзак. Мир загудел, пески вздыбились и сюда ломанулись все окрестные твари, без исключения. Только уже поздно. «Давайте перед, раз готовы, за мной». Мы ломанулись в портал, чтобы выскочить в мертвом мире, уже частично засыпанным песком. Вот только перед собой я воплотил несколько шашуров. Собственно, и песок был тоже сделан для них, чтобы они чувствовали себя в своей тарелке. И прямо сейчас эти машины смерти перемалывали дохляков сотнями, перетирая их своими острыми зубами. Однако это был мир скверны, и эмиссары скверны не были хиликами. Поняв, с кем они имеют дело, они отрубили доступ к своей магической составляющей. Энергия скверны потекла к шашурам, скручивая им кожу и выжигая внутренности. Рев стоял знатный. «Мочим козлов?» — спросил Бухич. «Ня», — покачал я головой. «Пусть червячки развлекаются, нам нужно идти дальше». Мы ломанулись вперед. Кое-кто из мертвяков, конечно, попытался встать у нас на пути. В основном, воины и несколько личей, но сдохли они быстро. «Прикрывайте», — сказал я, закрывая глаза и вставая перед закрытым порталом. А дело было вот в чем. Эта сраная демента, которая открыла мне портал в эту сторону, поставила ультиматум, что не пропустит меня обратно, если я полностью не освобожу ее душу, без всяких обязательств с моей стороны. Поэтому пришлось переходить на план, потому что было одно правило. Охотники не ведут переговоров с террористами, никогда и ни за что. Прямо сейчас за спиной у меня не было неназываемого, а были червячки, армия мертвых, пара моих товарищей и мой тотемный зверь, которые держали тыл. Поэтому я могу сосредоточиться на мерзкой сволочи, которая решила, что может прогнуть под себя охотника. Несколько небольших душ скользнули по каналу, чтобы присосаться к телу дементы. Сложная крошка из душ. Каждая из них была не очень сильна, но в правильной последовательности они прорвались через ее глухую оборону, присоединились к ее душе и начали истязать. Вопль боли я услышал через всю вселенную, через канал связи. «Открывай», — отдал я мысленный приказ. «Но ты должен», — продолжала сопротивляться тварь. «Ничего я не должен. Открывай». «Но...» Я вздохнул и запустил еще одну небольшую душонку, родом из тени. Не хотел я этого делать, потому что отозвать ее обратно не смогу. Ну и времени терять не хотелось. «О, как демента заорала! Убери, убери это!» «Уже не могу», — сказал я. «Ну, если ты откроешь, то я смогу немного облегчить твою боль». Портал распахнулся. Я открыл глаза, схватил за шкирку двух моих боевиков, увлеченно рубящих нечисть, и нырнул обратно в мир, вывалившись на заснеженном плато в Гималаях. Хлопнул в ладоши, и портал запечатан. Не до конца. Он мне, возможно, еще понадобится. Но выбраться оттуда точно никто не сможет, что бы он ни делал. «Александра, кажется, с ней что-то не так», — ткнул Бурбулис на Кляксу, которая яростно извивалась на снегу. Я рассмеялся. «Да, ты прав, друг мой, с ней очень сильно что-то не так». Одним движением я забрал душу и бросил обратно в океан душ, без разговоров, без лишних обещаний. Она теперь будет жить у меня в душе вечно и вечно страдать. Хотя обещание свое я сдержал. У меня внутри ей будет чуть-чуть легче. Совсем чуть-чуть. Но тут уж она сама напросилась. «Ну что, господа?» Я взял подмышку вялого затупка, который получил слишком много стресса за один поход и сейчас засыпал прямо на ходу. «Экспресс с Гималаи Галактионовка подан. Прошу на борт». Теневая виверна оказалась тут как тут. Бурб уважительно на меня посмотрел. «Откуда в тебе еще силы берутся?» «Так их стало немножко побольше. Я, возможно, даже объясню почему. Если будете хорошо себя вести и больше никуда не пойдете...» На последней фразе я повысил голос и внимательно посмотрел на Бухича, который втянул голову в плечи. Доставка в Галактионовку заняла совсем немного времени. Вокруг усадьбы было оживленно. Гвардейцы приветствовали Бухича, а он смущенно улыбался от такого теплого приема. Я повернулся к нему. «Сидишь в подвале и отдыхаешь, и никуда не уходи. Ты меня понял, Саш? При всем моем уважении, но ты забываешь про мой статус». Оказавшись в нашем мире, Бухич явно стал немного смелее. «Ну-ка, рот закрыл и исполняй, что я приказал», — сказал я спокойно. И он действительно закрыл, удивленно посмотрев на меня. Да, статус у него был высокий, но во мне начинала клокотать ярость. Ведь из-за одного неудавшегося героя мне пришлось рисковать своей жизнью. И ради чего? Чтоб мне тут еще после этого козьи морды строили? Возможно, это грубо. Да даже невозможно, а скорее всего. Но я устал расшаркиваться перед так называемыми сильными мира сего. Сильный в этом мире я. Осталось только это показать. А ты, повернулся я к Бурбулису, назначаешься ответственным за своего друга. Если пропадете, я вас найду. Но найду в последний раз. После этого, если вы не в состоянии следовать моим приказам, то будете следовать приказам кого-то другого. Мне будет на вас абсолютно похер. Понятно, Александра, ну что ты? Попытался миролюбиво сказать Бурб. «Понятно», — повысил я голос. «Да, понятно», — оба кивнули. «Ну вот и хорошо». Перехватив поудобнее спящего медоеда, я пошел в дом. «О, ты вернулся. Появилась моя невозмутимая жена. Ужинать будешь?» «Ужинать?» Я на секунду задумался. «Попроси горничных принести в спальню. Мне нужно помыться и отдохнуть». «Устал?» — понимающе кивнула Аня. «Еще как. Подержишь?» Я протянул ей медоеда. «О, и мохнатика загонял». Ласково погладила Аня медоеда, беря толстую тушку животного без малейшего усилия. «А я с подарком», — улыбнулся я. «О, с подарком, я люблю подарки», — оживилась Аня. «А что именно?» Я достал свой рюкзак и протянул жене. «Купил вам аналог спутникового телевидения, только еще лучше. По обычному телевизору такого не показывают. А что это такое?» Аня ухватила затупка одной рукой, а тот даже не подумал проснуться, свисая и сладко похрапывая, а второй... Конечно же, сразу же залезла в рюкзак, увидев сферу воспоминаний. «Это такой телевизор, через который вы сможете увидеть через мою голову кое-что, что со мной произошло, своими глазами. Буквально жизни невероятные приключения Александра Галактионова в бытность его охотником. «Да ладно», — сказала Аня. «Ну нифига себе, а девчонкам покажем?» «Ну конечно покажем», — улыбнулся я. «Ты хоть и первая жена, но одна из жен. Если показывать, то всем вместе. Тут как раз билеты на четверых человек». «Билеты?» — нахмурилась Аня. «Потом объясню. Все, милая, я спать. Душ — очень вкусная еда, вкуса которой я даже не почувствовал за скоростью поедания. Я рухнул в постель, чтобы прийти немного в себя. Перед сном я пробежался по каналу. Потрясающе. Кажется, через Александра Галактионова все сильнее и сильнее просматривает охотник Сандр, причем не только характером и поведением, а уже и силами. С этой вдохновляющей мыслью я и почти заснул. Но перед тем, как заснуть, я отправил смс-ку императрице. Батю нашел, с ним все в порядке. Хотел уже выключить телефон, но ответ пришел мгновенно. Спасибо большое, но теперь Ольга пропала. Да твою ж мать, ну я что, открывал бюро Александр Галактионов и поиск пропавших родственников? Ну уж точно нет, сегодня спать. Тем не менее, будучи вежливым, я отправил ответ на смс. Не ссы, Саня все порешает. Уже засыпая, я понял, что смс с таким содержанием, наверное, не нужно было отправлять императрице, но с другой стороны, строить из себя императора тоже не нужно. Ну, может, кому-то другому и не нужно. А я, Александр Галактионов, буду делать то, что я хочу, и тогда, когда я хочу, за пределами многомерной вселенной, безымянный мир изнанки. Что здесь произошло? Здоровяк Купер с интересом оглядывался по сторонам. Здесь действительно было на что посмотреть. Огромные, полуразваленные дома, больше напоминающие крепости, сделанные из прочного камня. Учитывая их состояние, все было разрушено очень давно. Были нюансы. Сохранившиеся проходы и окна явно не являлись человеческими жилищами, предназначенными для кого-то поменьше и, скорее всего, передвигающихся на четырех лапах. Сложно сказать, Дэн потянул воздух, как будто принюхиваясь, одновременно глотнув из своей бездонной фляги. «Будешь?» — автоматически протянул он Куперу. Тот яростно замотал головой. «Мне мама не разрешает», — сказал он. А Дэн громко заржал. «Да я помню. Просто каждый раз это доставляет мне удовольствие. Я тебе уже говорил, что когда мы найдем твоего батю, он очень сильно удивится этой твоей привычке. Ты вообще знаешь, что здоровый образ жизни – это миф, и все зошников-охотников, которых я знаю, умирали довольно юными». Дэн посмотрел на здоровяка пристальнее. «Ну, примерно в таком возрасте, как ты сейчас». Купер пожал плечами и улыбнулся. Этого славного малого было вообще невозможно вывести из себя. Даже Дэн, мастер этого дела, ни разу не смог. Парень был настолько светлым и добрым, что он всех вокруг воспринимал как друзей и товарищей. Но ровно до тех моментов, когда кто-то или что-то представляло угрозу ему или его другим дорогим товарищам. «Как отец скажет, так и будет», — широко улыбнулся Купер. «Тоже мамина мудрость», — уточнил Дэн. «Ага», — хмыкнул Купер и дальше принялся рассматривать окружающую местность. Победа над Морфеем досталась охотникам удивительно легко. Очередной раз оказалось, что слишком хитроумный божок полагался на недоступность своих миров, а, получив к ним доступ, охотники не дали ему ни малейшего шанса подготовиться к обороне, сметая все на своем пути. Хотел бы сказать, Дэн, что битва с богом в его последнем мире была легендарной, но это не так. С Сандром в свое время у них были гораздо более эпичные эпизоды. Здесь же, по факту, даже первого не пришлось вызывать. Они с Маком, ведя своих братьев, взяли бога в осаду, и всего-то понадобилось полторы недели, чтобы выкурить его оттуда и прихлопнуть. В момент смерти Морфея все явственно услышали громкий щелчок. Вселенная пересчитывала равновесие, а это значило, что прямо сейчас, где-то далеко-далеко, возможно, родился еще один темный, а может и не один, но к этому охотники тоже привыкли. Интереснее было другое, что через миры Морфея открывался путь в изнанку, куда могущественная пустота утащила множество миров во время своего эпичного пришествия. Вот там, да, там были зарубы, а потери исчислялись миллиардами и десятками миров. Одна из самых сомнительных побед охотников за все время существования Ордена. Но, с другой стороны, прямо сейчас у них появилась возможность исправить эту ошибку. Первыми были дракониды. Прямо сейчас старейшины охотников находились в мире драконидов, пытаясь понять, есть ли возможность вернуть эти миры в обычное пространство многомерной вселенной, или так и придется бегать через бывшие миры Морфея, что составляло небольшие сложности в логистике. На самом деле, это чрезвычайно сложная задача, достойная богов. Но старейшины решали задачи и посложнее. Так что, Дэн думал, что все будет в порядке. Однако прямо сейчас они разбились на мелкие группы и пошли на инспекцию миров. Не все пережили перемещение за изнанку нормально. Судя по всему, и с этим миром что-то не так. Купер увязался за Дэном, а Дэн с некоторым удивлением понял, что ему приятно общество этого молодого и такого бесхитростного парня. Возможно, он чувствовал в нем дух своего пропавшего товарища. Ну, а может, просто ему было весело его троллить. И он поставил себе задачу вывести Купера из себя, пока у него это не получалось. Но у Дэна впереди было еще тысячи лет, он никуда не торопился. Что произошло, понять сложно. Но не это нас сейчас волнует, покачал головой Дэн. Прямо сейчас нас волнует, остались ли здесь местные жители. Местные жители, удивился Купер, прикрыв глаза. Здесь есть только животные, много животных. Разумных я здесь не чувствую. Вот как, улыбнулся Дэн. А если посмотреть еще раз, Купер посмотрел еще раз. Мышки, крыски, жучки, паучки. Все, как в обычных мирах, летали птички. Было несколько мохнатых четвероногих зверьков, достаточно массивных, но которые вели себя абсолютно не агрессивно, а даже наоборот. Сейчас они забились в свои норки и боялись пошевелиться. И сейчас не чувствую, сказал он. Эх, Купер, Купер, покачал головой Дэн. Отец бы тебе сейчас тумаков надавал. Даже в воспитательных целях к детям нельзя применять насилие, возразил Купер. А Дэн закатил глаза, уже не уточняя, кто ему это сказал, но только добавил. За эти слова ты бы получил дополнительного, так сказать, бонусного леща. На секундочку он задумался. Подожди, а во время тренировок в первой крепости ни один наставник тебе не отвешивал подзатыльников? Нет, а зачем? Сказал Купер. Я же делал все, что они говорили. Я был вообще лучшим на курсе, с гордостью сказал он. А чисто для прикола, Дэн не мог поверить, зная быт преподавателей и молодых учеников, ведь там было некое понятие дедовщины. Купер на секунду задумался. Ну, я парочке неразумных руки сломал. Кто плохо отзывался обо мне и об моей маме? Больше дураков не нашлось. Ясно, понял удовлетворенный Дэн. Все-таки у тебя с отцом больше общего, чем кажется на первый взгляд. Так вот, возвращаясь к нашему вопросу, присмотрись еще раз, и пожалуйста, внимательно. Если ты скажешь, что здесь нет никого разумного, он на секундочку задумался, очень сильно разочаруюсь в тебе. Да, разочарование родителей в детях, это серьезная мотивация, абсолютно серьезно кивнул Купер и прикрыл глаза, сосредотачиваясь. Он не увидел, как Дэн закатил глаза. Через буквально секунду он открыл глаза. Эти мохнатые, они разумные. Они тщательно скрывают разум. Но я чувствую, у них есть. Уже лучше, сказал Дэн. Но они не совсем скрывают. Они его практически потеряли. Пойдем. Дэн уверенно направился в сторону небольшого скопления мохнатых тварей. Две большие и трое маленьких тварей сидели в подземелье. Он небрежно махнул рукой, и огромное полуразрушенное здание просто исчезло без звуков и следов, открыв перед ними маленькое жилище, где стояли стол, кровать, стулья. А в углу находилась самка, которая прикрывала детей, и самец, который прямо сейчас вышел вперед и яростно зашипел на нежданных гостей. А еще Купер почувствовал, что от него исходит волна магии. «Вау, вау, вау!» — поднял руки Дэн. «Не так быстро, мой мохнатый друг. Мы пришли с миром». Он осторожно протянул пустую ладонь, и у него на ладони материализовалась точная копия этого агрессивного зверя, который начал кружиться на ладони, показывая себя со всех сторон. «Нас прислал вот он, точнее, его друг», — сказал Дэн. Тут уже удивился Купер. «Они понимают человеческую речь?» «Да нет, человеческую речь он не понимает, а вот мысли речь понимает. Баран, ты молодой», — беззлобно сказал Дэн. «Подключайся и послушай». Куперу стало стыдно, что он не сделал такую очевидную вещь. Тут же подключился и понял, что это за звери, а звали их медоедами. И, как оказалось, они переговариваются между собой. Самец. Похоже, эти двуногие не опасны. Они показывают изображение нашего брата. Мне же не кажется, дорогая. Минутное молчание, и раздался голос самки. Нет, не кажется, дорогой. Это наш пропавший принц. Неужели он жив и у нас есть надежда? Глава 14. Что самое лучшее в отпуске? Возможность хорошо выспаться. Ну, я так всегда думал. Однако, как оказалось, этой привилегии я был тоже лишен. В башке засел чертов будильник, и если у меня были какие-то нерешенные проблемы, то хрен мне удавалось нормально выспаться. Хотя, мне-то чего жаловаться, в принципе, все мои печати уже работали стабильно и, при желании, я вообще мог без сна неделями обходиться. Но, как говорит баба Сара, оно мне надо, точно нет. В общем, нужно было уже примириться, что отпуск у меня был до местных 18 лет. Тоже, кстати, неплохо, не слышал я про отпуска, что исчисляются годами. А с другой стороны, если посчитать весь мой трудовой стаж, ой, да ну нахрен, только расстраиваться. Короче, сутки все-таки я проспал. Встал не совсем отдохнувшим, но точно посвежевшим. Учитывая, что никто меня не разбудил насильно, мир не находится на грани катастрофы, и это уже хорошо. Я быстро пролистал смски, включив телефон, и невольно улыбнулся. Даже императрицу я приучил уже писать смс, если на ее звонки я не отвечаю. Саша, мне нужно знать, когда ты полетишь за Ольгой. Фигасе, ей надо знать. Саша, перезвони мне срочно. Мне нужно понимать, ждать тебя или отправлять туда кого-то другого. Вот, восклицательные знаки в сообщении появились. Кого-то отправлять. Ну пусть Пушкин летит с Алексеевым. И верного миньона Вербицкого пусть с собой захватит. Тут я поймал себя на мысли, что мне немного жаль последнего. Даже я так над графом не издевался и запретил Шнырке использовать свой улучшенный рецепт несмываемого маркера, иначе фиг бы он Шныркин логотип со лба смыл. Опять же, затупку не позволил его обоссать. А вот он сам себя жрет так, как никто другой сделать этого не может. И это фигово. Нельзя быть просто бездушной и безэмоциональной машиной для убийств, которая выполняет приказы старших товарищей. Нет, Пушкину я верю, но всякое бывает. Возможно, мне следует даже провести с Вербицким сеанс психотерапии, ведь и моя вина есть в том, что Абсолют теперь в таком состоянии. Эх, я слишком добрым становлюсь. Саша, перезвони, как проснешься, пожалуйста. Ага, с Аней созвонилась, понятно. Ладно, подождешь еще. Мне нужно принять ванну, выпить чашечку кофе. Я прошлепал босыми ногами в ванную комнату, продолжая просматривать смски. Следующая была от Андросова. Саша, привет. Это ты Йеллоустоунский эпицентр отключил? ХММ. Ну слава кодексу, хоть что-то я отключил. А то думал, что силы в Иркутском эпицентре потрачены зря. Вот бы разобраться с остальными. Так, что это? Еще от Андрюхи. Саша, конфедераты в панике. Разломы снабжали государство ценными материалом, усилили местных бойцов и вообще. Я уверен, что это был ты, но пока им не говорю. Очкую. Отпишись, пожалуйста. Я плюхнулся в ванну и почесал репу. А вот об этом я как-то не подумал. Моей задачей всегда было защитить человечество от угрозы. И с этим я прекрасно справлялся. Хотя, я кое-что припомнил. Когда я избавил мир Виллиона от нашествия злобных гарпий, то мне прилетела похожая претензия. Да, гарпии жрали население, но зато из их костей делали эликсир долголетия, который позволял местным аристократам жить почти вечно. Тогда я подумал, что проблемы туземцев шерифа не трогают, но теперь-то живу в этом мире, и мне нельзя послать всех нахрен и улететь наносить добро и причинять справедливость в другом месте. А с другой стороны, нужны редкие ингредиенты и нужно прокачать воинов. Добро пожаловать в Иркутск, мазафака. Ну или на Черный континент, или в Японию. Ну, а когда мы победим и этот мир примет кодекс, то перед местным населением откроются головокружительные перспективы. Хочешь посмотреть новые миры и путешествовать по вселенной? Вступай в первый легион Земли. Ха-ха, что там еще из смс-ок? Отец, в Японии все под контролем. Умничка, Ларик, не сын, а золото. Так, а это от кого? Александр, я все еще жду встречи. Алмазный мудак, ХММ. Пора уже, наверное. Я твердой рукой поменял имя контакта на нейтральное Доброхотов. Чего ему-то не имется. Приняв водные процедуры, я спустился вниз, где меня ждал уже горячий завтрак. На входе в кухню я неожиданно столкнулся с Ашиком, которого было плохо видно из-за огромного подноса, заставленного всякими закусками. Так, стоимба, остановил я молодого монгола. И не стыдно тебе, хан, прислуживать двум старым алкоголикам? Ласково поинтересовался я. Однако Ашик, кажется, сарказм в моем посыле не почувствовал, лишь отрицательно замотав головой. Да мне не трудно, Александр. Бухич там партию сводит, а Бурп ушел за ГХМ за этим ГХМ. Ашик смутился, глаза его забегали. За бухлом пошел, так и говори, вздохнул я. Ну хоть дома все, никто никуда не сдриснул превозмогать. А сам как, почему не в ханстве? так я это...» Ашик замялся, на его лице появилась работа мысли, и тут он просветлел лицом. «У меня выходной, вот, фигасе, восхитился я, а у ханов бывает выходной, и кто им его выдает? Ну это как его, я его сам себе выдаю, я же хан, красава!» Хлопнул я Ашика по плечу. Прогресс налицо. Ашик радостно улыбался, а его, и так узкие глаза, практически превратились в щелочки. «Но, я продолжил, но если в отсутствии хана в ханстве произойдет какой-то косяк, то это твой косяк, как хана, ты же об этом узнаешь». Ашик раз погрустнел. «Нет, ну теперь знаешь», еще раз хлопнул я молодого хана по плечу. «Давай, вали, куда ты там шел?» Задумчивый Ашик последовал моему совету, я же приступил к тому, зачем сюда пришел, а именно уничтожал вкуснейшие блюда, которые мне подносили служанки, одна за другой. Периодически в дверном проеме на кухню мелькало полное лицо Семеновны, которая с умилением наблюдала, как молодой господин хорошо кушает. «Доброе утро, дорогая». Мне не нужно было оборачиваться, чтобы понять, что на кухню зашла Аня. «Ну, уже почти обед, но привет, дорогой». Аня, чтобы мне не мешать жевать, аккуратно чмокнула меня в макушку и уселась напротив. Как по волшебству, перед ней оказалась чашка горячего кофе. «Какие новости?» — привычно спросил я, а Анна, также привычно, сжато пересказала все последние события, в порядке важности. «С Антоном и Ассой все хорошо, но Ассе я так и не нашел достойного защитника, как обещал. Катя и Хельга в разломах, у них все хорошо. Ратник и первый легион земли гоняют разбежавшихся тварей по поверхности, гвардейцы отстреливают их за пределами эпицентра, волк на базе гоняет пополнение. Ну, и так по порядку о всех делах, в том числе, финансовых. Ах да, бабуля заезжала, просила передать тебе послание. От кого?» Я подцепил на вилку большой кусок розового окорока, макнул в горчичку и отправил в рот, тщательно пережевывая. «От Мидаса», — улыбнулась Аня. «Ага», — кивнул я. «Ну, а что тут такого, если через бабулю супруги, боги мне послание передают? Прочтешь? Ну, его затруднительно прочитать, его нужно смотреть, я так понимаю». Она протянула мне кругляш, похожий на золотую монету со странным профилем. Я хмыкнул. Давненько не видел валюту детей Мидаса. Да, золото было во всей вселенной одинаковое, но вот некоторые другие металлы и вещества, с которыми его переплавляли, несколько меняли его свойства. Так, было несколько видов разломного золота, отличающихся цветом, структурой, необычным сиянием и прочей визуальной фигней. Но, вот дети Мидаса подошли к созданию сплава более креативно. Во-первых, эти монеты нельзя было подделать, вообще никак. Ну, хотя мой товарищ, бывший глава ордена архитекторов, как-то на спор создал такой кругляш, и мы тут же расплатились им в кабаке, где сидели. Но, то архитекторы, они с металлом на «ты», да и товарищ мой был шутник еще тот, не удивлюсь, если эта монета развалится через время. У него были свои понятия о честности, и он наверняка думал, что я не вижу, как он оставил чаевых в два раза больше стоимости заказа. В общем, о чем это я? Было у этих монет еще одно интересное свойство, заложенное, я так понимаю, самим Мидасом, и называлось оно «прямая связь с Богом». Да-да, я не шучу. Эти золотые детишки почему такими умными были? Да потому что советы от башка своего напрямую получали. Ну, не все, конечно же, но избранные тоже. Они же старшие дети, которые затем транслировали волю божества дальше, или выдавали свою волю за волю божества. Иначе, какой прок от прямой связи с золотожопым покровителем? В общем, с подобными штуками я уже сталкивался, поэтому тщательно вытер левую руку. Правой я держал индюшиную ножку и планировал ее доесть. Ну и прикоснулся к монете. Из монеты полился золотой туман, быстро сформировавшийся в золотое и очень мудрое лицо, которое должно было, я так подозреваю, внушить собеседнику чувство глубочайшего уважения и восхищения. У меня же все еще оставалось чувство голода, поэтому я откусил кусок и кивнул проекции Бога. «Физкульт, привет, ГХМ». Кажется, Мидас немного оторопел. Никто не падал ниц. Никто не восхищался. Он даже сначала нахмурился, но, по-видимому, вспомнил, с кем имеет дело, и угрюмо пробурчал. «Охотник, приятного аппетита». «Спасибо», — кивнул я. «С чем пожаловал?» «Переговоры», — коротко сказала голова. «О, переговоры я люблю». Я догрыз ножку и посмотрел на стол в поисках чего-то другого, попутно прислушиваясь к своим ощущениям. Червячка я вроде заморил, Но тут как раз сама Семеновна принесла на большой тарелке высокую стопку своих фирменных блинов, с пылу, с жару. «Здрасте», — сказала вежливая повариха Богу и ловко бросила мне на тарелку первый блин, щедро смазав его жирной домашней сметаной, и ловко плеснула разломного меда с нашей пасеки. «Спасибо, Семеновна», — от души поблагодарил я свою чудесную повариху. «Все, как всегда, офигенно вкусно. Пожалуйста, ваше благородие», как обычно, зарделась от похвалы повариха и быстро убежала обратно на кухню. «ГХМ, я вам не мешаю», — осведомилась голова Бога. «Да ничего страшного, продолжай». Я скатал блин в трубочку и с удовольствием откусил половину. Кажется, Бог хрюкнул. Но это не точно, так как под столом спал Затупок, а на окне — Цезарь, охотник. «Мне нужно, чтобы вы прекратили нападать на моих детей», — пафосно изрекла голова. «Вот как?» — ткнул я в него недоеденным блином. «А ничего, что твои детишки хотели забрать мою жену и бабулю. Ты хотел сказать, мою дочь и правнучку», — саркастически улыбнулся Мидас. «Ха, ха», — не улыбаясь, четко и громко произнес я. «Смотрю, тут у нас завелся юморист. Даже если это технически так, то мне глубоко пофиг. Да и, насколько я понимаю, твои альтернативно одаренные потомки сами это затеяли. Я как бы в закрытом мире нахожусь, и до меня редко почта доходит. Зато богиня тебе почту носит», — пробурчал недовольно Мидас. «Ну, это не в службу, а в дружбу. Тебе и твоим деткам такого не понять. Все, что мимо денег, это пустая трата энергии. Так, истинно так, все имеет свою цель. И эта цель — больше золота», — абсолютно серьезно сказал Мидас. «Видала?» — кивнул я в сторону говорящей головы. «Смотри, от какой судьбы я тебя спас. Была бы бездушным казначеем». «Саша», — нахмурилась Аня. «Она, как девушка воспитанная, все еще не оставляла попыток сделать из меня воспитанного человека. Кажется, ей не очень нравилось, как я разговариваю с Богом, который по совместительству был ее прадедушкой. В общем, почему ты сам не можешь переговорить с первым?» — спросил я Мидаса. «Я такой же узник этого мира, как и ты», — мрачно выдал Бог. «Фигасе», — удивился я. «А чего так-то?» «Так получилось, Бог явно не собирался раскрывать свои карты. Сам себя перехитрил», — улыбнулся я. «Пытался пролезть в этот мир через черный ход и застрял? Давай так, ты скажешь, зачем тебе и другим богам этот мир, и я попробую что-то сделать. Это исключено», — покачал головой Мидас. «Ну хорошо», — ничуть не расстроился я, так как уже примерно представлял, что им нужно. «Тогда предложи что-то мне, и мы, возможно, договоримся». «Слово отрицание, одно использование», — коротко сказал Мидас, и я присвистнул, враз отложив еду и прекратив жевать. «Интересно, девки пляшут?» Я быстро сложил 2 плюс 2. «Мудрейший как-то поспособствовал тому, что ты тут застрял. Вряд ли это тупица неназываемый». «Без комментариев», — буркнул Мидас. «Ну что, сделка?» «Я подумаю», — как можно более безразлично сказал я, хотя внутри меня все орало от восторга. Видя, как скривился Мидас, я добавил: «Быстро подумаю и сообщу». «Жду», — кивнула голова и тут же пропала. «Саша, а что это?» — осторожно уточнила Аня. «Это, дорогая, офигенно нужная в хозяйстве вещь, когда воюешь с богами. Чрезвычайно нужная и полезная». «Ладно, спасибо, я наелся. Я побежал. Когда тебя ждать?» — вздохнула Аня. «Так, давай подумаем», — изобразил я мыслителя. «Встретиться с Доброхотовым, переговорить со знакомым хранителем, спасти цесаревну, ну и мир заодно. Я ничего не пропустил? Провести время с семьей?» — нахмурилась Аня. «Да, точно. Хельга с Катей когда вернутся? Никуда их не отпускай. Вечером будет просмотр интересного кино под названием «Жизнь и замечательные приключения великого охотника», до того как он стал провинциальным бароном местечковой империи в затрапезном полудиком мире. «А, ты успеешь до вечера все дела сделать?» — удивилась Аня. «Не уверен насчет мира, да и цесаревне придется немного подождать. А тогда успею», — чмокнул я жену в щеку и выскочил на улицу. Перед порогом стоял мой представительский буревестник и скучал молодой водитель. «Шеф, в Иркутск», — махнул я рукой гвардейцу. «Добрались мы с Ветерком и быстро. Доброхотов меня ждал в самой дорогой гостинице Иркутска. И дело не только в том, что это самая лучшая гостиница, дело в том, что она принадлежала ему. Да, Доброхотов был одним из самых больших налогоплательщиков в губернии, и Сара Абрамовна его очень за это любила». «Ты не торопился», — буркнул алмазный король, когда я поднялся в его императорский люкс. «И тебе привет», — улыбнулся я. «А будешь умничать, снова в мудака переименую. А сейчас как?» Тут же перестал кривляться герцог. «Смотри», продемонстрировал ему разблокированный экран. «Хэмэм», сказал герцог, «тогда и я, наверное, тебя переименую». «Да зачем?» — махнул рукой я. «Думаешь, если ты переименуешь заноза в заднице на галактионов, у меня улучшится характер?» «Как ты узнал?» — тут же напрягся Доброхотов. «Тайна рода», — улыбнулся я. «Так чего звал-то? У меня времени мало, мне еще мир спасать. И, вообще, нельзя было поговорить по телефону?» «Нельзя», — непривычно серьезно сказал Доброхотов. «Потому что мне нужно было отдать тебе это». И он засунул руку в большой чемодан и достал на белый свет уродливую металлическую маску. Держал он ее двумя пальцами, явно брезгуя, а еще на нем сейчас был доспех. И это было понятно, ведь от предметов фанило магией. Ужасной и мерзкой магией. Магией скверны. «Вот это день сюрпризов. Откуда это у тебя?» Не торопясь брать предмет в руки, спросил я. «И где взял?» «Покойного Румянцева схрон добрые люди показали. Вот там и нашел. Среди всего прочего дерьма. Ты знаешь, что это такое?» Посмотрел я в глаза герцогу. «Догадываюсь, что это относится к неназываемому эмиссарам. Но что конкретно? Нет. А что это?» «Это джекпот, Максимилиан Вениаминович. Чертов джекпот!» — широко улыбнулся я, а алмазный король лишь недоуменно нахмурился. «Это маска подчинения. Один из немногих артефактов, происхождение которых доподлинно неизвестно. Я, честно говоря, и не надеялся, что эту штуку мы когда-нибудь найдем. Неназываемый очень силенный костыли ему уже не нужны. Но, видимо, в начале экспансии, учитывая, что это закрытый мир, ему пришлось проявлять изобретательность». «И что она делает?» — уточнил Доброхотов. «Да всего ничего», — рассмеялся я. «Всего-то, новых эмиссаров». Глава 15. Забрав маску у Доброхотова, я долго сидел над ней в кабинете, отложив все свои дела. «Это вещь, которая может многое, но, в то же самое время, она опасна. В первую очередь для неназываемого, ведь этот артефакт сейчас в моих руках». «Ох», — схватился я за голову, и Шнырька рядом сделал то же самое. «Как же тебе не повезло. Неназываемый даже не понимает, что его ждет, но очень обрадуется, когда до него дойдет, что артефакт, который имеет прямую связь с ним, попал не в те руки. А с другой стороны, почему же не в те? Он попал туда, куда нужно». Пока я рассматривал маску, мне несколько раз написал Андросов, и не только он. «У конфедератов такое творится, что страна сейчас находится на грани мятежа и краха. Смешно, однако, насколько разломы ценны для них, ведь все кормятся благодаря им, а еще их вооружение тоже не на последнем месте в мире, и они, само собой, везде используют что-то нужное из разломов. Чтобы описать уровень краха, который ждет конфедератов, стоит взглянуть хотя бы на военную технику. Так сказать, чтобы далеко не ходить, у них существуют сотни и сотни заказов по всему миру, и многие из них записаны на годы вперед, ведь около 30% их экономики поступает от производителей военной техники, но это все может вдруг прекратиться. А если они не смогут ее производить, то контракты от этого никуда не денутся и придется платить штрафы и неустойки, а это огромные суммы. И даже не это самое страшное. Они вполне могут покупать компоненты у других, но тогда цена сразу вырастет в несколько раз, после чего у них просто перестанут покупать, и это убьет такие необходимые поступления в бюджет. Как бы я ни хотел сказать, что мне плевать, но они все-таки тоже сражаются за эту планету. А еще мне не хочется никаких проблем в самой империи. А они будут, и не только в империи. Ведь эпицентр у конфедератов был мощным, даистов у них достаточно много. Другой вопрос, что они не любили отправлять своих истов в другие страны для оказания помощи. Так сказать, нам и самим они нужны. Ага, как же, капиталисты, которые даже разломы сумели монополизировать и монетизировать по полной. Зато теперь там паника и страх. И самое паршивое, что империю реально это заденет. Скорее всего, они смогут удержать свою страну на плаву, но это будет достаточно жестко и агрессивно, и не факт, что дальше будут сражаться с неназываемым, мудрейшим и прочими. И это я молчу о том, что если они выйдут на рынок ценных материалов уже не как продавцы, а покупатели, то цены намного вырастут для всех. Я, конечно, останусь в плюсе, но вот империя. Хреново все это, короче. Если бы у меня был осознанный выбор, я бы им ничего не отключал. Ведь понимаю, насколько там будут тяжелые последствия. Ладно, с этим позже разберемся. Беру телефон и набираю Андросова. «Андрюха, я к тебе по делу». Сразу перехожу к главному. У нас все хорошо, не переживай. И с Катей тоже все нормально. Да, с дочкой тоже. Андросов никак не хотел слушать меня. По делу звоню. Эх, а ведь я реально звонил по делу, но вместо этого минут пять отвечал на его вопросы, которыми он меня заваливал, и еще слушал его нытье, как ему там не нравится. Также несколько раз намекнул на проблемы, которые там сейчас происходят, и что многие винят Российскую империю. Одни бурчат, зачем имперцы вмешались, другие обвиняют просто так. Так сказать, во всем империя виновата, потому что существует. Но это не страшно, ведь были люди, которые нашли виновника в лице Индии и Северного Королевства. Вот нравится мне, как они действуют. Виновного точно найдут, а затем будут кидаться в него тапками. «Андрюха, я тебя прошу», — взмолился к нему. «Я понимаю, что тебе там скучно, но давай все потом. У меня для тебя есть важное задание. Тебе нужно представить там мой род. Найди кого-нибудь очень влиятельного и скажи, что у Галактионова есть способ, как им помочь. Если им интересно, то я готов выслушать их предложения и все обсудить». На этом я завершил наш разговор. Андрюха пообещал сделать все, что от него будет зависеть, но кажется, он не сильно понимает, с кем нужно связаться. Думаю, что он сперва позвонит своему отцу и попросит у него совета, а там они уже вместе что-нибудь придумают. Додумать, что дальше, я не успел, так как ко мне в кабинет ворвался Волк. «Саня, все подготовили и ждем только тебя», — сообщил он мне. «Узники готовы, и транспорт тебя тоже ждет». Эта новость обрадовала меня, и я, схватив маску, сразу пошел на выход. «Надеюсь, вы все сделали, как я говорил», — решил уточнить. «Это очень важно, ошибки не должны быть допущены. Лично все проверял», — успокоил меня Волк. «Это именно те люди, которые тебе нужны, если их еще так можно назвать. Ошибок там быть не может, и ты сам это увидишь, когда прибудешь на место. Волк еще не знает, что я хочу сделать, а я не знаю, как он отреагирует на это. Раздумывал, взять ли его с собой, и все-таки решил, чтобы он своими глазами все увидел. «Ты летишь со мной», — обрадовал его. «Но зрелище там будет не из приятных. Они умрут?» — серьезно спрашивает он. «Если да, то я не буду тебя останавливать». Я усмехнулся. «Смерть — это самое слабое, что их ожидает, уж поверь мне, и главное, я даже не обманул его. Мы погрузились в буревестник и полетели в тюрьму, в которой я все реже и реже бываю. Между прочим, новые жители туда приезжают постоянно. Почему-то Лиза решила, что их государственные темницы не такие эффективные, как моя, и посылает всех, кто заслужил, сюда. Мне рассказывали, что происходит во дворце. Стоит чиновника припугнуть, что в случае недобросовестной или вредительской работы он отправится в тюрьму к Галактионову свой срок мотать, как человека начинала бить крупная дрожь. Это мое заведение, на удивление, многих людей делало честными, а всего лишь стоило пару сотен отпустить из числа тех, чей срок подошел к концу. Но это уже была не моя идея, а Лизы. Дальше все было стандартно. Мы прилетели и нас тут же встретили, а затем сопроводили в нужное помещение, которое было приготовлено заранее. А там уже ждали люди. 92 человека, и в не самом лучшем виде. Многие из них были снаружи здоровы, но души, они гнили и корчились от боли. Самое милосердное, что можно сделать для них, это убить. Вот так просто и без затей. Даровать смерти нормальное перерождение. Да только у них его уже не будет в ближайшие 30 жизней, так точно. Все, кто тут находился, были теми, кто продался неназываемому и служил ему, будучи обычными людьми. Они совершали страшные вещи, такие, как убийство, изнасилование, пытки обычных людей, и не всегда во славу своего господина, а потому что хотели и могли. Таких людей неназываемый соблазнял властью и силой, и они с радостью служили ему. После того, как они попали в плен, и я обрубил их связь с господином, их души начали разрушаться без постоянной подпитки, и сейчас они страдали. Поэтому столько радости можно было увидеть в их глазах. Думают, что это казнь, после которой они отправятся к своему господину и больше не будут страдать. Впрочем, в чем-то они правы. К нему эти люди отправятся, но не так, как рассчитывают. И другой вопрос, захочет ли он увидеть их? Они были замечательными пешками в его игре, и больше ему не нужны. Вы все сегодня умрете. Не буду этого скрывать, и я этому не радуюсь. Все, кто находится здесь, заслуживает еще 1000 лет страданий в этой тюрьме, решил толкнуть речь перед ними. Но так уж вышло, что я отправлю вас к вашему господину. Единственное, что прошу взамен, передавайте ему привет от Сандра и скажите, что это только начало. Все, что он выстроил, будет вскоре уничтожено мной. Люди молчали. Они уже попросту не могли говорить. Постоянная боль повредила их организм, и многие даже не могли сами передвигаться. А вот некоторые из них улыбаются сейчас, боятся спугнуть удачу, но уже представляют, что будут свободными. Неназываемый много чего наобещал им, когда заманивал к себе на службу. Таким образом, я решил не тянуть и стал осторожно напитывать маску своей силой, а еще настроил ее на нужные мне манипуляции. Не сказать, что я профессионал в этом деле, но она и до меня была на нужной волне. Остальные изменения – это уже работа с душами. «Долго еще?» – скривился волк, подойдя ко мне. «Мне неприятно здесь находиться, а во, а я думал, что его ничем не пронять. Волчара обычно не жалуется. Не любишь холодные и замкнутые помещения?» – с усмешкой спросил его. «Не люблю ситуации, в которых не могу открутить головы, когда этого очень хочется», – честно ответил он и еще раз взглянул на всю эту толпу. «Я его хорошо понимал. Он изучал их дела и подбирал самых жестоких и страшных ублюдков. Теперь он знает все про них и поэтому ему хочется убить их самому. Сейчас все будет. Ко мне подвели первого человека, и тут не было спецэффектов или чего-то такого, когда я натянул ему маску на лицо. Она просто начала проводить энергию. Человек громко закричал, а затем просто осел на землю. Ему нужно неделю или две отлежаться и он станет меняться. Все его тело, и даже душа, примет изменения и он станет сильнее. Ведь в нем сейчас энергия неназываемого и скверны. А еще он стал эмиссаром. Когда все было выполнено, маска сама отвалилась от его лица. Я поднял ее и через минуту натянул на лицо новому человеку. Так повторялось раз за разом. Когда я выбирал человека, то волк зачем-то мне рассказывал, за что он здесь. Мне и так не было жаль этих предателей, а после рассказов волк тем более. Таким образом, я перевел в ранг эмиссаров всех тех, кто здесь находился, и больше сделать подобного не мог. Маска была горячей от энергии скверны и уже начала зеленеть, ведь она не предназначена для такого массового применения. Раз или два, вот и весь ее лимит. Но то, что я постоянно вливал в нее энергию охотников и она боролась со скверной, продлевало срок ее службы. Теперь осталось самое неприятное со стороны морали, а именно убийство. Они все были хреновыми людьми и не ценили чужие жизни. Вначале я думал пройтись и каждого прирезать, однако сейчас поменял свое мнение и просто врубил ауру в режиме агрессии, а затем стал ее увеличивать. Люди были и так обессилены, и когда их касалась моя аура, они умирали. Я видел, как с их тел вылетали души и отправлялись туда, куда им и место, а именно к неназываемому. Вот он обрадуется, когда поймет, что у него теперь 92 новых эмиссара, которые, мало того, что не в нужных мирах, так еще и половина из них даже не одаренные. А ведь в таких, сколько скверны не вливай, с них ничего толкового не получится. И в то же самое время от них не так легко избавиться. Ну и само собой, как вишенка на торте, для их инициации была использована сила неназываемого и он совсем скоро об этом узнает. Теперь полагаю, что в течение нескольких лет, а может и десятков даже он не сможет сделать новых эмиссаров. На эти действия тоже есть лимит и сегодня я израсходовал его. Вот почему я всегда и всем говорю, херня все эти ваши артефакты. Как минимум, они могут попасть не в те руки. На этом заканчиваем. Но домой ты полетишь сам, а я еще останусь. Приготовьте мои покои. Мне нужно встретиться кое с кем. Когда волк улетел, а я остался здесь, то сразу побрел в свои покои, где сразу умылся. Очень неприятно пропускать столько скверны через себя и бороться с ней. Но я рад, что пошел на это. Однако было жаль, что я не смогу увидеть лицо в тот момент, когда эти магические инвалиды появятся у него и он поймет, что это его новые эмиссары. За такую шутку мне в ордене охотников могут дать орден, что ли. Хоть эта шутка и стоила человеческих жизней, но тут нужно понимать, что они сами искали смерти и постоянно пытались себя убить. Так что сбылось то, чего они так желали. После того, как принял водные процедуры, я отправился на балкон, где удобно разместился, а затем мысленно позвал темную. Это было гениально. Появилась она из ниоткуда и захлопала в ладоши. Мы там с девочками чуть со смеху не уничтожили один маленький осколок. Какой осколок? прищурился я. «И сколько там разумных живет?» «Ой, все!» Быстро отмахнулась она. «Лучше скажи, что дальше делать будешь и зачем позвал?» «Темная явно пытается съехать с темы, и у меня сейчас, и правда, времени нет. Кстати, хочешь?» Спрашиваю ее и протягиваю маску неназываемого. Она от нее отпрыгнула, как от черной мамбы. «Ты что, дурак?» – возмутилась она. «Я же хрупкая в этом мире. Нельзя такое приличным девушкам предлагать. У нее такая реакция потому, что она знает, что это такое и из чего состоит, хоть примерно. А вот те глупцы, которые идут на это по собственному желанию, ничего не знают и знать не хотят. Кроме того, что им нужна сила. Сила любой ценой – это безрассудство. За каждую силу ты заплатишь свою цену, и не бывает ее бесплатной. Даже охотники те платят постоянными битвами, кровью и жизнью, в которой есть свои ограничения. Взять, например, моего хорошего друга Михаэля. Сил у него, хрен пойми сколько, но за это он заплатил временем. 90% своей жизни он только и делал, что учился, чтобы стать сильнее. Или еще один могу знакомый Клавдий. Его силу и чувство юмора можно сравнить с Михаэлем. Правда, учился он не так долго, однако за свою силу он платит и по сей день одиночеством. Далеко не каждый вообще сможет жить той жизнью, которую ведет он, и таких личностей среди моих знакомых и друзей очень много. А эмиссары полагали, что неназываемый все даст им бесплатно и без последствий. «Блин, завис», — грустно вздохнула темная. «Ничего страшного, если я сяду к тебе на колени, а ведь реально она сейчас движется в мою сторону и облизывается, как кошка». «Уже отвис», — расстроил я девушку. «Блин», — возмутилась богиня, — «а я была так близко. Вот открываешь ты глаза, а там я, вся такая красивая, уже сижу на коленях у тебя», — улыбнулась она, да так, что я смог пересчитать все ее зубы. «Слушай, а чего у тебя 33 зуба?» — вдруг спросил у нее. «В смысле, 33?» — заорала она и материализовала огромное ростовое зеркало, в которое тут же стало смотреться. Я не выдержал и рассмеялся. Шутка. Выставил вперед руки, чтобы отбить молнию, если бросит ее в меня. Очень и очень не смешно. Прищурилась она и призвала в руки двуручный топор палача, с которого стекала черная кровь. «Хочешь, призову тебе кого-нибудь?» — хмыкнул я. «Например, Сарадоса. Покажешь ему, что можешь». «Да ну!» — снова вскрикнула она. «Ты его убил? Было дело». Позволил себе в этот раз легкую улыбку, вспоминая, как это было. Темная вздохнула. «Иногда мне кажется, что ты больше не сможешь меня удивить, но каждый раз ты делаешь это снова и снова. За это я и привязалась к тебе, ведь с тобой никогда не бывает скучно. Скука – это главный враг богов. Ограничения, скука, а у некоторых еще и охотники, и им подобные. Много херни всякой неадекватной боги творят именно от скуки, и я хорошо понимаю их, но не одобряю. Хочешь, я тебя еще раз удивлю?» Пока она не успела прийти в себя, решил сразу зайти с того, зачем ее позвал. «А сможешь?» Словно бросая мне вызов, скорчила она азартную мордочку. «Сомневаешься?» «Нет, но хочу услышать, что ты думаешь об этом». Я усмехнулся. «Не верит, зараза. Думает, что на сегодня уже хватит удивлений». «Не хватит. Ой, как не хватит».